спичка с головкой могла достаться кому-то раньше. Отвернувшись, как положено, от коробка, мы тянули не из рук, а прямо из коробка, я схватила спичку. Спичку с головкой. Нет, с двумя головками. С обоих концов ее венчали красные шарики. Но ведь этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, сказала я. Может, мрачно кашлянул Саня. Загран спички, гримасы капитализма. Генка весь завибрировал. Ну, кто предсказал? Кто у нас Кассандра? Я лично, товарищ Замков. Сидит наш грек и не ведает, что его уже разыграли, как островскую бесприданницу. Я вещь. Наконец слово для меня найдено. В путь, голубка. Черт с вами. Я швырнула Сане коробок и пошла в кабинет Босси. Две головки, как у гидры. Я же говорил, что судьба. Крикнул мне в спину Генка. У дверей Боссиного кабинета я опять услышала его голос. Я вещь. Смелей, голубка. Мемос встал, когда я вошла. Нет, еще не Мемос, а тот безымянный грек, которого пригласил в Москву Бося, и которого я вытянула спичкой с двумя головками. Будь он не ладен. У меня в эти дни и без него дел хватало. Грек встал, сразу заполнив собой малогабаритное пространство Босиного кабинета. Бося тоже встал. В присутствии иностранных гостей он всегда вставал навстречу женщинам. Чего не делал, когда, скажем, я просто заходила к нему с материалом. Бося просиял. «О, вот и госпожа Ксения Троицкая, ведущий корреспондент нашего отдела. Дорогая, разрешите вам представить Агамемнона Ионидиса, героя греческого сопротивления». Хотя большинство наших иностранных гостей не понимали по-русски, почему-то при них Бося начинал проявлять повышенную галантность. Ты всегда имел шанс вдруг выйти в ведущие или получить право на то, чтобы в соответствии с этикетом гостя представляли тебе как женщине. Наша беседа была несколько лапидарной, еще лучезарнее улыбнулся Бося. Господин Ионидис говорит только по-гречески и по-английски. «Мы взываем к вам, дорогая». Несложно было представить степень этой лапидарности. В Босином арсенале иностранных языков значился один немецкий. «Кофе? Еще кофе?» Бося вдавил в стол кнопку звонка, хотя журнальный столик был уже уставлен опорожненными чашечками. Видимо, лапидарная беседа затянулась далеко за полночь. Сразу же, точно, она ждала за дверью, вошла Лариса с подносом. Невесомый подол желто-зеленого платья высоко реял над ее коленями. Я видела. Ионидис оценил эти колени. Он одобрительно улыбнулся Ларисе. В ответ, разливая кофе, Лариса обмахнула плечо Ионидиса черным венчиком прямых волос. Секретарша международного отдела могла быть на уровне мировых стандартов, так считал Бося. Наша Лариса была на уровне. Нужно было что-то произносить, и я произнесла каноническое. «Вы надолго в Москве?» «Еще не знаю. Может, дня на 4, может, на неделю. Как пойдет. Ионидис начертал сигаретным дымом в воздухе знак вопроса.